Урок 12. Жизнь против смерти. Жизнь человека, как свеча на ветру. Китайская пословица. В России долгожительство попросту признак дурного тона. Всякий порядочный человек предпочитает умереть пораньше, как это сделали Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Сергей Есенин, Владимир Высоцкий. В самом деле, хорошие места надо оставлять молодым и здоровым. Во-первых, потому что с возрастом мы становимся все глупее и несноснее, а во-вторых, надо же и честь знать. Итак, в нашей стране было, есть и будет модно умирать молодым. Но вам, дорогой читатель, я бы посоветовал плюнуть на приличие. Жизнь – слишком хорошая штука, чтобы так просто от нее отказываться. А обращаться со смертью тоже надо уметь. Известный прием, когда становится совсем тошно, продумать возможные варианты собственной судьбы или прокрутить в голове самые лучшие жизненные эпизоды, словно в музыкальном клипе. Вновь попасть в прошлое, увидеть будущее. Отношение к смерти варьируется в зависимости от нации, эпохи и культуры. И взгляды на костлявую бывают самыми разными. Туземцы на Борнео, к примеру, поедают умерших родственников. Такой вот погребальный обряд. Там же одно время существовал обычай кушать недругов, причем считалось, что, съедая врага, гурман получает его силу. Скушал глаза — сам получаешь орлиное зрение. Съел мозг — и тут же поумнел. На Мадагаскаре до сих пор жива старинная традиция — раз в 7 лет вскрывать могилы близких и одевать дорогих покойников в новую одежду. Это считается чрезвычайно важным, и многие семьи годами копят деньги, чтобы провести обряд по всем правилам искусства. Дикость? Да. Но только на взгляд европейца. А туземцы следуют своим традициям 100 лет и ничего необычного в них не видят. Просто все мы по-разному воспринимаем смерть. Может, и нам стоит взглянуть на конец всего земного, сломав стереотип нашей культуры, по-иному? Страх смерти сковывал человечество веками. Все религии, все философские системы, с которыми мы сегодня имеем дело, есть порождение самого древнего страха на свете. Само слово «смерть» мы по мере сил стремимся заменить приятным на слух эвфемизмом. Попасть в мир иной, путь на небеса, уйти из жизни. Откуда это? Почему о смерти или молчат, или философствуют? О собственной смерти говорить не принято. Окружающие немедленно начнут шикать или махать руками. Страшно. Ведь то, что говорят о смерти частной, каждый автоматически примеряет на себя. А такого рода одежка наводит на крайне неприятное размышление. Зато рассуждать о смерти как явлении – излюбленное занятие доморощенных философов. И не только. Начиная с египетской книги мертвых, тибетской Бардо-Тодол, Агни-йоги, Бхават, Гиты и кончая новейшими исследованиями клинической смерти у Моуди, масса книг посвящалась самому важному и самому таинственному из вечных вопросов. Но то философия, высокие материи. Для простых же смертных нет ничего конкретнее, чем собственная смерть. Неудивительно, что древний страх живуч невероятно. И живым смерть постоянно и весьма болезненно напоминает о себе. Умирают друзья и родные, любимые, наши родители. Падают защитные барьеры, давно уже ушли из жизни прабабушки с прадедушками, умирают дедушки, бабушки. Остаются родители, но вот уже нет и их. Человек повзрослел, постарел, скоро придет и его очередь. Невольно каждый вынужден регулярно задумываться, а что меня будет ждать в конце пути? И вновь возвращается страх. Казалось бы, рубеж определен заранее, границы земного существования известны. Почему же смерть всегда застает нас врасплох? На 90-м году жизни старики и не думают писать завещание. Можно планировать жизнь, дела, поездки, но смерть в наши планы не входит никогда. Царь Махараджа Юдхиштхира сказал несколько тысячелетий назад, что удивительнее всего одна вещь – прадеды, деды, отцы умерли, но каждый живущий думает, что он-то точно не умрет. Проще говоря, иные люди относятся к смерти, будто дети, не осознавая ее до конца. Словно маленький мальчик, о нем пишет Фрейд, преждевременно потерявший отца, который однажды спросил маму: «Что папа умер, это я понимаю. Чего я не могу понять, так это почему он не приходит домой ужинать?» Страх, как известно, всегда смешан с любопытством. Смерть здесь не исключение. Что там, за гранью? Опыт переживания смерти можно получить и при жизни. Оказавшись в экстремальной ситуации, на операционном столе, попав в аварию, люди видят, чувствуют, обдумывают много такого, что им раньше и во сне не снилось. Такого рода ощущения в итоге убивают страх. Уменьшаются страдания, уменьшается и боязнь. Так стоит ли прятать голову в песок, словно страус, стремясь спастись от неизбежного? Подготовившись к смерти, мы можем кардинально улучшить свою земную жизнь, избавившись от массы страхов. В конце концов, секрет смерти следует искать именно в сердце жизни. Тот, кто хочет понять, что такое жизнь, вначале должен понять, что есть смерть. Ведь и то, и другое — суть одно целое, как река и море. Умереть означает всего лишь встать обнаженным под ветер, чтобы слиться с солнцем. Еще Сократ говорил, что никто не знает, возможно, смерть есть величайшее благо для человека. Источником зла является не сама смерть, а страх перед ней. А боятся ее те, кто не видит после смерти продолжения жизни. Там для них лишь полная тьма, воистину конец света.